Глава 18. «Не знаю», — тихо произнес кто-то голосом Сами. «Она еще не приходила в себя». «И что ее понесло на это капище?» — бурчала Лилит. «Вот и что теперь с магом делать? Время обед, а он еще даже не завтракал». «Пусть поголодает. Ему полезно», — еле ворочая языком проговорила я. «Ты очнулась!» Обрадованно воскликнули сразу все 14 ведьмочек. «Сойки сказали, где тебя искать, утром принесли тебя в дом. Но ты вообще ни на что не реагировала», — сообщила Лилит, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Выглядишь ужасно. Темные круги под глазами. Осунулась вся», — добавила Сами. «Тебе бы отлежаться». «После. Вот мага выгоним, и можно будет отдохнуть», — согласно кивнула, чувствуя, что силы возвращаются ко мне. «Ты решила его отпустить? А как же?» «Пока нет. Сначала постараюсь вызнать у него побольше о магах и о происходящем на материке». «Значит, еще пару дней он будет здесь?» «Да, придется потерпеть», — усмехнулась я. «Ладно, хватит валяться, и вам пора за работу». «Что ты делала на капище?» Не отреагировали на мое распоряжение ведьмочки и приступили к допросу. «Почему не предупредила кого-нибудь из нас?» «Ну, во-первых, было очень поздно. Во-вторых, я знала, что Барси расскажет Сойкам, и те уже вам. Поэтому была уверена, что вы меня у жертвенного камня не оставите». «Ты нам зубы не заговаривай. Что там делала?» Спросила Сами, грозно нахмурив брови и подперев руками бока. «Я? Защиту острова!» Довольно улыбаясь, ответила. «Теперь никто, кроме ведьм, не сможет ступить на нашу землю без моего согласия и запустить в нас магией, стрелами и прочими предметами». «Как?» — ошеломленно воскликнули ведьмочки, уставившись на меня. Гримуар уже около 10 минут хихикал у меня в голове, а Роза, важно и гордо, вышагивала по забору. «Нашла вечером заклинание, перетащила его, и вот что вышло». «Ты уверена?» — спросила Лилит, как совсем недавно Гримуар. «Да, мне сила сказала, что все получилось», — ответила девочкам, заметив, как те едва заметно переглянулись. «Да ладно, я вам точно заявляю. Она со мной говорила, там, на капище, и я не сошла с ума». Но на лицах ведьмочек было такое выражение, что я, вскочив с постели, рванула за разбегающимися и хохочущими девчонками с диким криком. «Ну я вас сейчас, морды наглые!» «Селин, но странно же!» С визгом вываливаясь из моего дома, пропищала пойманная Аги. «Не странно!» «Вот инициируешься, и тоже будешь ее слышать!» Грозно прорычала я, давясь от смеха. «Ладно, идите уже, там маг голодный сидит». Дождавшись, когда ведьмочки разойдутся по делам, я неспешно отправилась в свою комнату приводить себя в порядок. Ведьмы меня хоть и перенесли в дом, но снимать одежду не стали. Умывшись и переодевшись в чистое и немятое, я с гримуаром на груди отправилась к магу. «Роза, как он там?» «А что ему сделается? Сидит на кровати», — отчиталась ворона. «Хорошо. Я все же опасалась. Мало ли, со вчерашнего вечера же сидит. А там, между прочим, сходить некуда. Авось обойдется». «Утро для ведьм наступает в полдень», — ехидным голосом проговорил маг, так и не поднявшись с кровати. «И тебе доброе», — ответила мужчине, чувствуя капельку раскаяния, но только самую капельку. «Тебе здесь понравилось? Или все же в ванную тебя проводить?» «Мне здесь, как это ни странно, понравилось», — усмехнулся маг. «Я наконец-то выспался и чувствую себя прекрасно». «Рада за тебя», — недовольно буркнула. «Я, в отличие от него, так себя не чувствовала и лишь на упрямстве поднялась с постели. Могу тут оставить. Ведро только принесу». В ведро? Зачем? Ну как же, здесь ходить до ветру некуда. «Ведьма!» — рыкнул маг, поднимаясь с постели. «Слышали?» — согласно кивнула и, не оглядываясь, направилась к двери, на ходу показав рукой в сторону ванной комнаты. «Тебе туда! Жду на улице!» Выйдя во двор домика, огляделась. Дед Родан подлатал его, но сил у него не хватило починить хорошо крышу. Окно он застеклил и даже ставни подправил. Но вот нижний венец не мешало бы заменить, совсем прогнил. Сам дворик был красивым и ухоженным. Уж за этим ведьмочки следили неустанно. Растения росли буйно, клумбы, словно солдаты на плацу, стояли ровно, с гордостью неся на себе редкие и полезные травы. «Это дуб?» — ошарашенно пробормотал маг, прерывая мои мысли. «Его же вчера не было здесь». «Угу», — кивнула, будто это в порядке вещей. «Ночью пришел». «Пришел? Ну что, идем завтракать?» Не стала объяснять магу, как наша охрана передвигается по острову. Обойдется. Зато Белка и Сойка вдоволь напотешались над ошеломленным мужчиной. Мелкая пакость вообще чуть не свалилась с ветки прямо на голову мага. А Сойки расшумелись так, что мужчина, будь у него возможность, обошел бы это дерево стороной. Хорошо, что хоть дуб не улыбнулся своим дуплом. А то мало ли как отреагирует на это мужчина. «Идем», — ответил маг, внимательно разглядывая дерево. «А белка у тебя невоспитанная и показывает язык гостю». «Так ты ж не званый, от этого у нее к тебе такая любовь», — ответила, мысленно выругавшись. «А его не напугать. Гад!» «Все равно в приличных домах так себя не ведут», — настоял на своем маг. «Кто сказал, что у нас приличный дом?» Очень естественно удивилась я, приподняв бровь в изумлении. «Вовсе нет». «Ну да». «Рассказывай», — распорядилась. И вот что странно. Сама же заявила, что неприличный. Но когда маг с этим согласился, меня взбесило, хотелось поджечь ему зад, так была зла. «Я голоден, а когда я такой, ничего на ум не приходит». «Ясно», — ухмыльнулась, ускорив шаг в направлении общего домика и уже тише добавив. «А мы ничего, 8 лет продержались». «Что?» «Ничего», — резко ответила ему. Мне было как-то странно жаловаться на голод, в котором ведьмочек держали на протяжении 8 лет. На кухню заходили под веселый хохот девочек и скрипучий голос деда Родана, который ловко замешивал тесто. «Селин, господин маг, добрый день!» — поприветствовал нас дедушка. «Обед уже готов, а к вечеру булочки испеку». «Спасибо». Растерянно поблагодарила дедушку, мысленно обращаясь к гримуару. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Нет. Надо у Розы узнать. Может, она что подслушала или Сойки напели?» «Селин, тебе отвару и каши, как всегда?» «Да, сами». «А вам?» Девушка обратилась к магу, который уже с удобством разместился на стуле и с улыбкой рассматривал нашу кухню и находящихся в ней ведьмочек. «То же самое, что и Селин». «Хорошо». Сдерживая смешок, Самия принялась накладывать кашу и наливать отвар. «Спасибо». Поблагодарила я девушку, принимая тарелку. Есть не торопилась. И, кажется, не только я с интересом ждала реакцию мага на кашу по моему любимому рецепту. Но, к сожалению, он нас разочаровал. Лопал гад как не в себя, а на лице застыла блаженная улыбка. «Селин!» — прошептала Аги. Остальные ошеломленно наблюдали за магом и довольно скалились. «Ему нравится». «Вижу», — буркнула я, приступив к завтраку. «Овсяная каша, сваренная на воде, приправленная солью с жареными шкварками. И перченая настолько, что остальные ведьмочки, да и дед Родан, без слез есть ее не могли. Я, кстати, ранее тоже такую кашу не любила. приготовленную по рецепту моей прабабки. Но появившись в этом мире, в одно утро я даже почувствовала во рту вкус этой каши. С тех пор готовлю для себя отдельно. И подозреваю, что моя прабабка была ведьмой. Иначе что за странные вкусовые пристрастия? «Очень вкусно, спасибо», — поблагодарил маг Самию, которая убирала со стола пустую тарелку из-под каши, поставив перед ним отвар и несколько пряников. «Мы заметили», — ехидно произнесла ведьмочка. «Допивай и пойдем провожу. По дороге жду занимательные истории, и на этот раз отговорки не пройдут. Каждому терпению приходит конец», — произнесла я, глядя на сощурившегося от довольства мага, и эта его вот морда мне не нравилась. Но я все же продолжила. «Мое терпение уже закончилось». «Уже?» — с усмешкой произнес маг. «Да, вот такая я нетерпеливая», — ответила, натянув улыбку. «Все, идем». Из дома вышла в отвратительном настроении. Какой-то червячок внутри не давал мне покоя. Определить, что это, я не смогла. Но это не было страхом или волнением. Все не то. «Я первый советник Его Величества Георга. Он стал королем меньше месяца назад. Я, Георг и Томас служили в другой части страны, были изгнаны подальше от глаз короля и наследника». «Не боишься рассказывать такое?» — хмыкнула я. «Советник? Еще и первый? Можно требовать выкуп аж у самого короля». «Нет, ты так не сделаешь». «Уверен?» — взглянула на мужчину. «Да. Мне продолжать? Давай. Мы с раннего детства вместе. Выучились в академии. Сообща ушли служить. Но несколько месяцев назад король и наследник погибли при странных обстоятельствах. Ты говорил, что были изгнаны подальше. Я верно понимаю, Георг — младший сын?» «Верно. Младший. И не одаренный магией. Неугодный королю». «Но как же он учился в академии?» — с недоумением уточнила я. «Георг упертый. Он нашел способ», — ответил маг и продолжать не стал, давая понять, что об этом мне он не расскажет. «Значит, вы учились в Академии магии и отправились служить, но были вынуждены вернуться в столицу, дабы вступить в наследство. Новый король, я так понимаю, не горел желанием?» «Да, нас все устраивало и так. Подковерные игры не для нас. Но и страну, принадлежавшую не одному поколению Георга, он не мог оставить. Погибли и наследник, и король. Не вы ли поучаствовали в этом перевороте?» — уточнила, посматривая на мага. Заметив его сердито вскинутую голову и грозный взгляд, удостоверилась, что этот точно не участвовал. «Нет, ведьма!» — рыкнул мужчина, но, заметив улыбку на моем лице, выругался и продолжил. «Хотя большинство придворных так и считают. Значит, ждите переворот. Пожала плечами я». «Знаем», — кивнул маг. «Во дворце сменили всю обслугу, но не хватает верных магов. И ты отправился их вербовать, а оказалось, что большинство из них — пустышки», — подытожила я. «Да, маги теряют силу. Нет, не так. Маги перестали появляться на свет около 8 лет назад, а те, что уже родились, с каждым годом теряют силу». «И ты?» «И я. Пусть медленнее, чем остальные, но тоже теряю». «Почему ты мне это рассказал?» «Я ведьма, и знаю теперь, что вы слабеете. Я могу легко захватить страну, взяв в плен вашего короля». «Именно», — рассмеялся маг. «Взяв в плен, а не убив. Селин, ты не злодейка. Я понял это в тот момент, когда, обвинив тебя во всех злодеяниях, не был убит мгновенно. Да ты добрее любой придворной дамы, которую я знаю». «Вот как? Смотри, я могу это быстро исправить», — недовольно пробурчала, ощущая себя полной дурой. «Это же надо так попасться». «Знаю, никогда не недооценивал противников. — тихо произнес маг, подхватывая споткнувшуюся меня.